Моя маленькая армия на трех шаттлах покинула Атлас Викторию и взяла курс на темную громаду, заполнившую собой все видимое пространство. Сотрясающие ее изнутри странные процессы не прекращались ни на минуту, что могло свидетельствовать о серьезной структурной нестабильности внутри сферы. По глянцевой поверхности бежали огромные волны, словно по жидкому киселю, в который швырнули тяжелый булыжник. Чтобы с нашими шаттлами не произошло то же, что и с зондом, мы отправили к разбушевавшейся черной материи один из шаттлов на длинной лебедке. Если его оборудование даст сбой, а двигатель отключится, мы вытянем его за углеродный кабель в безопасную зону. Но снова произошло непредвиденное. Шаттл медленно растворился за волнами искаженного пространства, а через 5 минут последовал мощный рывок, и в грузовом отсеке погас свет. Первый шаттл, не встречая никакого сопротивления, вошел в темную поверхность и резко потянул всю связку за собой. Мы отцепили кабель, но отключившееся оборудование было не в состоянии скорректировать курс. Мы стремительно падали прямо на темную поверхность, от которой, казалось, не отражался даже свет. Каждый из нас напряженно наблюдал за ее неуклонным приближением, заранее простившись с жизнью. Кто-то даже начал читать молитвы, ожидая ужасного удара во время столкновения, но вместо этого мы угодили в непроглядную тьму, из которой, как пробка из бутылки, вылетели в ослепительный мир света, полыхающий всеми цветами радуги. Это было нечто неописуемое и прекрасное. Мы очутились внутри черной сферы, на деле оказавшейся порталом в иное пространство. Исчезли мрачные камни астероидного поля Оорта. Вместо него прямо по курсу пульсировали 3 маленьких солнца в обрамлении из туманностей. Звезд и созвездий в просветах туманности было предостаточно, но мы никак не могли определить, где мы находимся. Астрономический информер, заработавший вместе с другим оборудованием, пытался это выяснить, перебирая в базе данных возможные звездные координаты и комбинации созвездий, но пока безрезультатно. Таких не было ни на одной известной звездной карте. Ни одна звезда не подходила под описание, а конфигурация звездных скоплений была совершенно чуждой. «Мы в другой галактике», – пораженно пробормотал один из отправившихся с нами аналитиков, что-то быстро просчитывая на своем нарукавном компьютере. «Точнее, в другой вселенной. Система с 3 светилами, но этого не может быть в реальности». «Почему не может? Теоретически есть система и с 6 звездами», – хмыкнул Краснов. «Не умничай», – осадил его я. «Объяснитесь, что необычного в системе с 3 звездами?» «Они все движутся вокруг одной единственной точки в центре, словно на привязи, и это не квазар. Боги, что за адские силы создали эту безумную вселенную? Я вижу, но не верю». Только сейчас я обратил внимание на отметку локатора. При увеличении она оказалась планетоидом в алых прожилках. Этот необычный металлический сверхмассивный объект, висящий неподвижно в космическом пространстве, был явно рукотворной природы. Рассматривая на экране его уродливую конфигурацию, я внезапно вспомнил, где именно его видел. Почти сразу память стали царапать смутные воспоминания о последних днях плавания на Ауриге. Тогда мне приснилось, что я на краю стальной пропасти, на дне которой невыносимо пульсировало багряное свечение, идущее прямиком из зловещих глубин темной планеты. Вокруг простирался странный мир из металла и ослепительных лучей, причудливо переплетающихся в узоры и арки. Над головой, на фоне звезд и алых туманностей, скользили тени 1000 странных кораблей. Своими острыми углами пронзающих плоть пространства и времени, уносящих с собой страх и угрозу. Исход темной планеты после того, как ее хозяева запечатали портал следом за пожирателями звезд. Это не могло быть обычным видением. Мне было дано узреть события далекого прошлого. Сам того не подозревая, в разных местах и в разных ситуациях я подсознательно подключался к информационному полю, пронизывающему галактики. Мой сон постепенно становился явью. «Радары дальнего обнаружения засекли Кванторию», – доложил пилот. «Разумеется. Куда же они денутся?» Я стал внимательно разглядывать компьютерную модель орбиты каждой из звезд, воссозданную безупречным машинным разумом Информера. Вращение Солнца обусловлено искусственного происхождения. Возможно, они питают энергией не столько эту странную конструкцию, сколько невидимый нам портал безымянных. Если бы он был стабилен и устойчив, не пришлось бы строить рядом с ним что-либо и задавать звездам такую причудливую траекторию. Теперь я не сомневаюсь, что мы нашли истинную темную планету. А иначе какой смысл прятать ее настолько изощренно внутри карманной вселенной? «Как мы приблизимся к Квантории? Нас тут же собьют на подлете», — напомнил Краснов. «Не собьют», — уверенно заявил я. «За то время, что я пробыл с кванторами, мне удалось выяснить некоторые конструктивные особенности станции, а также выучить протоколы безопасности. У Квантории много слепых зон и уязвимых мест, и я их почти все помню наизусть. Можно, конечно, попробовать приземлиться на сам планетоид, но даже отсюда видно, что его поверхность скрыта непроницаемой газовой оболочкой, за которой может скрываться все что угодно. Кстати, что у нее за газовый состав атмосферы? Выясните. Нам же пора подумать о высадке на Кванторию. Моя интергалактическая полицейская лицензия будет нам вместо ключа». Кислород, азот и незначительные примеси ксенона, аргона и метана. Атмосфера пригодна для дыхания без маски, — прогудел Информер. «Надеюсь, вы понимаете, что это авантюра чистой воды?» — прямо спросил меня Аксенов. «У вас, штандарт-майор, есть идея получше?» — скептически спросил я. Не дождавшись ни от кого ответа, я подвел итог. «План одобрен и принят единогласно. Правим курс на Кванторию». Шаттлы начали сближаться с планетоидом. Станция кванторов находилась за горизонтом. Время ее полного оборота составляло всего 2 часа, а значит, у нас не так много времени. Ученый Аксенова, что-то просчитывавший на Информере, внезапно заволновался. «Подождите, согласно этим данным, вся система крайне нестабильна. Проторезонатор указывает на отклонение оси одной из 3 звезд на 40 градусов. Этот планетоид сродни стержню, чье хрупкое равновесие в пространстве удерживают гравитационные силы 3 солнц. Если одно из светил и дальше будет отклоняться от заданной орбиты, все это в скором времени приведет к катастрофическим последствиям для всей системы. Смещение звезды уже можно наблюдать. Если вырвать из строчки одну переменную, все уравнение разваливается. Я не знаю как, но тот, кто спроектировал подобную небесную механику, был либо гением, либо безумцем». «Одно другому не мешает». Я задумчиво смотрел на экран Информера. «Интересно, что могло так сильно повлиять на орбиту звезды? Ведь не наше же появление». «Сканер частиц указывает на присутствие в системе мощного источника нейтрино». «Опять нейтрино? Что это значит? Объясните дилетанту». «Наличие варп-порталов фантастических размеров или небольшой черной дыры». Ученый замолчал и быстро пробежался пальцами по сенсорной панели Информера. «Если предположить ее наличие где-то поблизости, тогда все встанет на свои места. Систему разрывают изнутри могучие силы. Черная дыра понемногу поглощает материю Солнца, по ходу раскачивая и отклоняя их от заданной орбиты, и пусть местные светила крохотные, не больше самого мелкого красного карлика, нас это не спасет. Излишки поглощенной энергии выбрасываются в космос в виде целого букета разнообразных частиц, в том числе и нейтрино. Когда все 3 солнца под действием черной дыры сойдут с орбиты и взаимно притянутся, окружающее пространство вполне может стать центром сверхновой. Когда это произойдет, я не знаю, но если дадите время, смогу просчитать». «Думаю, это случится не скоро, и у нас еще есть вагон времени», — не совсем уверенно заявил я, ощущая, как в душе медленно зарождается паника. «Только сверхновой нам не хватало». «Вы еще не поняли? Орбита звезд уже отклонена. Обратный отсчет этого мира исчисляется неделями, если не днями. Черная дыра задает звездам ускорение, толкая в объятия друг друга. Мы должны немедленно улетать, пока не стало слишком поздно. Вы – офицер космофлота и обязаны в первую очередь думать о безопасности своего экипажа. Когда здесь все превратится в ядерную печку, угроза ждущих отпадет сама собой. Ничто здесь не выживет». «Отставить панику. Мы не можем быть до конца уверенными в том, что Сайрус не успеет сделать свое грязное дело до того, как тут все накроется медным тазом. Давайте рассмотрим причину и следствие. Если на минуту предположить, что пожиратели звезд реальны, возможно, таким образом проявляется их присутствие. Это нестабильная область пространства, похожая на варп-портал. Очень подозрительно. Я знаю, это звучит непрофессионально, но это многое объяснит. Печать портала со временем ослабнет, так написано в расшифрованных сообщениях, что мы захватили у Лефлера. Если мы что-то не предпримем, печать исчезнет, и тогда на свободу вырвутся такой силы джинны, которых потом загнать обратно в бутылку окажется не под силу никому из ныне живущих. Мы обязаны рассмотреть и такую вероятность. Все ответы нас ожидают на темной планете, куда так стремится попасть Сайрус. Там нас ждет разгадка. Так вы со мной? Хмуро посмотрев на лица притихших бойцов, я заставил себя обнадеживающе улыбнуться. Людям было и так не по себе от нашего открытия. Я всегда считал, что двум смертям не бывать, но многие с маниакальным упорством цепляются за соломинку, часто оказывающуюся лишь иллюзией. Недаром древние самураи на земле шли в бой, как в последний раз. Когда человек морально готов к смерти, он, как правило, остается в живых, в то время как тот, кто дорожит своей жизнью, скорее всего, погибнет в первом же сражении. Друзья, давайте не будем раньше времени пачкать подгузники и заказывать заупокойную. Черные дыры просто так из ничего не возникают, а орбита звезды – чертовски устойчивая штука. Даже если она понемногу отклоняется, это еще не означает неминуемую катастрофу. «Командор, вы понятия не имеете, о чем говорите. Это комментарий дилетанта», – стал возмущаться ученый. «Так нельзя. Игнорировать очевидные факты преступления». «Уберите этого нытика с моих глаз», – несколько рисковато приказал я. Когда мою просьбу охотно исполнили и возмущающегося ученого оттеснили в грузовой трюм шаттла, бойцы снова обернулись ко мне. На этот раз в их глазах вместо страха и сомнений светилась хорошо знакомая решительность и искры оптимизма. Они-то знали, что их капитан – тертый калач и не привык пасовать перед трудностями. Все прекрасно помнили историю моей жизни, как я прошел долгий путь от обычного оперативника на острове Шакотан до своего теперешнего назначения на должность командора звездного крейсера «Атлас Виктория». Люди мне верили, и я не собирался разочаровывать их ожидания. Тем более, я прекрасно осознавал угрозу, а также все последствия своих непростых решений. Но отступать нельзя, только не сейчас. Если позволить страху хоть на минуту овладеть рассудком, мы все погибнем. «Вы слышали от этого умника, что черная дыра – всего лишь предположение, а не непреложная истина? Мы прижучим Сайруса и успеем вернуться на корабль в срок». «Они представители галактической полиции или что-то вроде того? Нас за это потом самих к стенке не поставят?» – в сомнении спросил один из бойцов. «Не волнуйся, пельмень, не поставят», – успокоил я его, подмигнув. «Раньше сверхновые нас прикончат. Шутка». Я снова стал серьезным. «Попробуем для начала определить, в каком месте планетоида высадился Сайрус со своими головорезами. Пусть и дальше наивно считает, что стены его космической крепости неуязвимы, что стена способна укрыть его от нашего гнева и ненависти. Мы отыщем его, где бы он ни прятался, и так отделаем эту зеленую мерзость, что он проклянет день, когда решил связаться с людьми. Мы обрушим на него и его безумных фанатиков такой безбожный огонь, что они поймут, что людей можно загнать в угол, но от этого мы не становимся слабее. Вспомните своих героических предков, отважно сражавшихся во всех войнах, что бушевали на просторах старушки Земли. Проблемы галактов не наши проблемы, но они ими стали, когда мы решили связать судьбу со звездами и стать полностью независимой фракцией. Это случилось в тот момент, когда мы поднялись с колен и отважно устремились к далеким звездам, даже не подозревая о том, какие трудности и лишения нас там ожидают. Но мы не спасовали, не опустили руки и не сдались. Мы прошли через все испытания, закалившие наши тела и души. Теперь Когда финиш так близок, мы не будем пятиться, как каракатицы, на радость разным маловерам и блудодеям. Мы решим проблему здесь и сейчас, или погибнем. Не для того я проделал столь далекий путь, чтобы спокойно смотреть, как подоночная рептилия Сайрус уничтожает все, что нам дорого. По его вине наша мать-старушка-земля истекает кровью, а наши граждане страдают под разрушительными бомбардировками. Каждый день, каждый час кто-нибудь из наших товарищей жертвует жизнью, давая нам время завершить возложенную на нас самой судьбой миссию. Другого такого шанса больше не представится, потому что судьба беспощадна к слабохарактерным слизнякам. Служба на Атласе Виктория почетна. Из всех людей именно вы были избраны для этой ответственной миссии. Если не вы, то кто будет сражаться на передовой? Кто будет защищать остальной цивилизованный мир от варварства и беззакония? Так восстановим вместе справедливость здесь и сейчас. Прижмем плохих парней и вернемся домой героями. Вы страшитесь наказания по возвращению домой? Херня. Победители не судят. Запомните. Души умерших взывают к мести. Сайрус, ты слышишь? Мы идем за тобой. Мой голос потонул в радостном реве. Солдаты с немым обожанием смотрели на меня, готовые отправиться хоть в огонь и в воду, и даже к черту на рога. Вот такими они мне нравились больше. Теперь, когда пошатнувшаяся уверенность вернулась в сердца бравых вояк, самое время попробовать на практике воплотить все то, что я только что им выдал. Да, мы могли проиграть, и шансы на это велики, но думать об этом накануне битвы совсем не хотелось. «Извините, что прерываю столь интересную речь, но на это стоит взглянуть!» Громко, чтобы перекричать улюлюкающих десантников, позвал меня Аксенов. Я протиснулся в кабину пилота и, к величайшему изумлению, уставился на поверхность планеты Даэдра, на которую в данный момент совершала посадку станция Квантория. Вероятно, в планетоиде была соответствующая форме станции полость, в которую медленно, буквально вкручивался огромный штопор. Титаническая махина, медленно вращаясь вокруг оси, погрузилась в металлическую шкуру планеты почти до середины, но тут внезапно остановилась. Мы наблюдали за происходящим во все глаза. Планетоид покрылся алыми рубцами, постепенно меняя форму и трансформируясь в нечто величественное и неописуемое, отвратительное. Из стальной равнины прямо в космос устремились острые сталагмиты гигантских лепестков. На поверхности началась электрическая буря. Молнии, каждая из которых в сотни тысяч раз длиннее Атласа Виктории, пронзали пространство слепящими дугами. Овальный планетоид постепенно раскрывался на манер цветка. Станция сыграла роль ключа или важного механизма, оживившего основные узлы темной планеты. Недаром Квантория была построена древними строителями по образу и подобию первичного ключа, отпирающего эту шкатулку Пандоры. «А если не справимся?» – прошептал Аксенов, пристально посмотрев мне в глаза. «Вы хоть сами верите в то, что наговорили этим бедолагам? Надежда – это ошибка». «Справимся, или у нас больше не будет дома». «Иногда я перестаю вас понимать, Алешин. Чего вы хотите на самом деле?» Я ответил ему чистую правду, даже не надеясь, поймет он меня или нет. Искупление. Всю свою жизнь я думал только о себе. Пришла пора подумать о других. Хорошо. Какой план действий? Плана как такового нет. Но пока Сайрус занят своими делами, мы сможем пробраться на Кванторию и попробуем захватить над ней контроль. Одна группа устроит отвлекающее нападение на секции омерзонных стабилизаторов. В то же время две другие группы попробуют атаковать самое сердце кванторов, их командный центр. Если дело выгорит, мы получим, если не полный контроль над станцией, то возможность поиграть на нервах зеленых рептилий. Не надо забывать, что Квантория – важная часть головоломки Сайруса. Значит, ее нужно в первую очередь вывести из игры и молиться, чтобы это помогло. Кроме того, по сведениям разведки выяснилось, что с ними не очень много кванторов. Два или три десятка ренегатов, не больше. Остальные – это наемники из коалиции Мадар, что, впрочем, не упрощает нашу задачу. Бортовой компьютер прислал кодированный сигнал стандартного шифра квантеров. Квантория пыталась нас идентифицировать. Если опознание произошло в автоматическом режиме, значит, о нашем приближении известно лишь искусственному интеллекту станции. Если бы вместо него о нашем приближении прознал Сайрус, нас бы ни о чем не спрашивали, а сразу радостно засыпали ракетами. Я приказал пилотам шаттлов разделиться и направляться к трем разным посадочным площадкам. На случай, если одну группу блокируют, две другие попробуют пробиться к цели. Коды безопасности не изменились со времен моего обучения, а полицейская лицензия сработала безупречно, открыв нам доступ к посадочным площадкам, зарезервированным для ремонтных бригад и обслуживающего персонала. Во время моего памятного пребывания в стенах Квантории каждый кадет имел доступ к вспомогательным кодам, чтобы в случае необходимости не тратить время на утомительную операцию согласования с операторами станции. Эту лазейку Сайрус, если и знал, то не успел прикрыть. Заметил ли наше приземление кто-либо из операторов, неизвестно. Обычно такие банальные вещи происходили без их участия, полностью в автоматическом режиме. С виду царившая на посадочных площадках тишина и запустение в любой момент могли взорваться кровопролитным сражением. К тому моменту, когда шаттл, на котором находился я, приблизился к титаническим створкам ремонтного ангара, два других уже благополучно приземлились. Связавшись по закрытому каналу с командирами групп, я обсудил с ними порядок взаимодействия. Было жизненно важно придерживаться точного маршрута движения, чтобы группы вышли на заданные позиции точно к сроку и атаковали цели желательно в одно и то же время. «Пока все идет как по маслу», — сказал я идущему рядом Краснову и Аксенову. «Здесь не так уж и много систем контроля. Все они сосредоточены на более важных участках. На всякий случай мы взломаем систему безопасности и подключимся к станционной сети передачи данных. И тогда мы будем знать о каждом шаге Сайруса. Если повезет, нас даже не сразу обнаружат». «Один талантливый паренек уже занят этой проблемой», – подсказал Старпом. «До службы на флоте он, как и вы, жил на Хидосе, занимался программированием программных оболочек». «Хорошая инициатива. Продолжайте действовать на опережение». Активировав адаптивный камуфляж, бойцы в количестве 29 человек быстро, без суеты, взяли под контроль весь посадочный терминал. Выставив у шаттла охрану, мы углубились внутрь станции. Безжизненные коридоры и отсутствие врагов отчасти грели душу. Но, как показывала практика и печальная статистика прошлых операций, обычно в таких ситуациях всегда теряешь бдительность. Осторожность никогда не бывает лишней. «Первый и второй коридор чисто», – доложила разведка, ушедшая далеко вперед. Я приблизительно знал, где мы находимся и куда необходимо двигаться, но меня беспокоило количество квантеров. Точное их количество никогда не разглашалось и являлось секретной информацией. Их могло быть и несколько сотен, и несколько десятков тысяч. Все зависит от того, скольких Сайрусу удалось привлечь на свою сторону и собрать на Квантории. Если эта часть станции пуста, значит, нам устроят засаду в главном зале тысячи раз. Это был кратчайший и единственный путь к командному центру. И именно там рекордное количество датчиков и сенсоров безопасности. Просто так пройти там не получится. Так и вышло. Не успели мы дойти до живых изгородей, как отовсюду ударили лучи деатомизаторов. Сражаться вслепую в этом месте было крайне тяжело. Защитники отлично владели тактикой засад и отменно стреляли. Первые 6 человек, согласно плану, принявшие удар на свои щиты, оборонялись отчаянно, пока остальные обходили квантеров с тыла и уничтожали их одного за другим. Я и дюжина бойцов передвигались по самому верхнему уровню, внимательно высматривая цели внизу. Как только один или несколько врагов раскрывали свое местоположение, мы массированным огнем из тяжелого оружия подавляли эту огневую точку и добивали выживших. Я постоянно держал связь с остальными отрядами и старался использовать их для ударов по флангам и тылу квантеров. Наше появление отчасти застало квантеров врасплох. Ловя в электронный прицел очередную цель, я даже вздрогнул, когда наткнулся взглядом на Сайруса, хладнокровно взиравшего на поле боя с неприступной высоты, презрительно скрестившего руки на груди. Он стоял на открытом балконе в гордом одиночестве. Мой палец тут же яростно вдавил гашетку и жал на нее до тех пор, пока зарядная камера жалобно не звякнула. Кончился боезапас. Ни один из зарядов не пробил силовое поле балкона. Зато я наконец обратил на себя его внимание. Мы какое-то время молча смотрели друг на друга. На секунду мне даже показалось, что между нами установилась незримая связь. Я мотнул головой, развивая наваждение. Сайрус порывисто развернулся и поспешно скрылся в открывшейся позади двери. «Ну уж нет, только не в этот раз». Выхватив из-за пояса ближайшего ко мне бойца диатомизатор с полным боекомплектом, я выкрикнул. «Краснов, принимай командование на себя. Теперь ты вместо меня, друг мой. Если не вернусь в срок, уводи людей и возвращайся на землю. Даже не пытайся меня спасать, организовывая спасательные экспедиции. Это приказ». И не слушая возражений Краснова, я запрыгнул на силовой подъемник и быстрым движением ладони активировал его. Пока я скользил над залом славы, осыпаемый со всех сторон выстрелами из диатомизаторов, дважды успел достать из пистолета нескольких вражеских стрелков, к сожалению, лишь ранив, а не убив. Поравнявшись с балконом, где минуту назад стоял Сарус, ловко перемахнул через ограждение, окутавшись на мгновение полем. Оно не пропускало энергетические лучи, зато материальные объекты без проблем. Озираясь по сторонам, я переложил пистолет в левую руку, а в правую взял силовой клинок, предусмотрительно захваченный на корабле. Наномашины за микросекунды воссоздали из рукояти острейшие лезвия и, когда нужно, также быстро убирали. Особенностью этого меча была его фантастическая прочность и режущая кромка толщиной всего в несколько атомов. Ему были не страшны поломки и зазубрины. Наномашины внимательно следили за его состоянием и при необходимости тут же обновляли его металлическую структуру до первоначального состояния. Почувствовав затылком угрозу, я интуитивно уклонился от подлого выстрела в спину и, не глядя, выстрелил в ответ, после чего нанес сокрушительный удар мечом снизу вверх. Заревевший от боли гвардеец Журвек лишился кистей на обеих руках, но боевого пыла в нем не убавилось. Пересилив боль, он попробовал нанести по мне псионический удар, но пучок энергии разбился в снопе искр о мою выставленную защиту. Я нанес отвлекающий псионический удар, после чего оказался рядом с Квантором и тут же снова ударил его мечом. Практически не встречая сопротивления, лезвие опустилось на его шею. Мощный фонтан оранжевой жидкости ударил напором из перерубленных артерий и густо заляпал мне кинетический скафандр с головы до пят. Обезглавленное тело бешено задергалось и вскоре застыло нелепой куклой. «Ну и живчик», – удивился я, но уже в следующий миг падал на пол и быстро перекатывался под прикрытием массивной стальной переборки. Веер серебристых молний с едва слышимым свистом пролетели у меня над головой. Выстрелив в пульт контроля, под защитой которого притаился стрелок, я заставил его на мгновение показать свою гнусную физиономию. Этого времени мне хватило. Метнув меч, я попал ему точно в лоб. Перепрыгивая через дергающееся в агонии тело, на ходу выдернул из его головы клинок, огляделся по сторонам. Загнав в диатомизатор новую энергоячейку, осторожно выглянул из дверного проема. В конце коридора застыли стальными статуями три неподвижных блестящих тела. Заметив меня, они сорвались с места и молниеносно помчались прямо на меня. Я стрелял в них до тех пор, пока они носились по стенам и потолку. Когда заряд иссяк, откинул оружие в сторону и взялся обеими руками за меч. Иссы крайне неохотно пользовались лучевым и любым другим метательным оружием, предпочитая использовать в ближнем бою жуткие когти, способные за минуту располосовать в лохмотья даже толстую стальную броню. В предвкушении легкой добычи самый безрассудный из них медленно крался ко мне по потолку, а двое его собратьев подбирали лапы для одного мощного прыжка. Первого, что попробовал атаковать сверху, я попросту разрубил на две равные части еще в полете и ловко увернулся от искрящих кусков. Второй также не успел увернуться. Его брюхо я вспорол одним движением меча, насладившись изумрудным дымом и веером искр из перерубленных сервоприводов. Третий оказался хитрее двух других своих незадачливых соотечественников и сделал правильные выводы. Он сбежал от меня и мгновенно скрылся за поворотом коридора. Преследовать его было глупо и небезопасно. Он уже или забился в щель и только и ждет моего появления, либо, что вероятнее всего, заходит со спины. «Ну, это уже наглость, дружок», – процедил я, услышав едва уловимый шорох у себя над головой. Выждав еще немного, я вскочил на перевернутый контейнер из-под жидкого кислорода и по самую рукоять вогнал клинок в органический пластик потолка. Услышав шипение и скрежущий звук перебитой гидравлики, с мрачной усмешкой несколько раз провернул меч в обе стороны и резко потянул вниз. Из щели в потолке повалил зеленоватый дым, заискрились молнии. Из дыры в потолке вывалилась стальная лапа Исса, дергая жуткими когтями. Писк заживо горящего внутри своей машины коротыша приподнял мне настроение. Однако расслабляться было рано. Его дружки уже могли стягиваться к этому месту на призыв сородича.